За бесчинство. Ноги словно остались там, в бредовом сне, где Аксинья вновь и вновь превращалась в белую птицу. Она нетвердо ступала на снег, и две молодухи держали ее под руки, точно старуху. «Пустите!» — гневно сказала она, те послушались. Медленно подошла к крыльцу, подняла ногу, пошатнулась. Устыдилась себя, куда силы подевала. Вцепившись в перильца, пошла дальше, пот лился ручьем. «Мамушка!» Красный яркий вихрь закружил ее. Ласковые дочкины руки обнимали, тискали, и мокрый нос вжимался в ее душегрею. «Жива, здорова, Сусанна, свет в темной избе!» «Дай погляжу на тебя!» Отстранила от себя дочку, любуясь синеглазкой. Негодница пряталась от матери, куталась в платок, боялась взглядов. Аксинья сдернула его, открыв глазу каштановую косу. Анютка все отворачивала от матери лик. Неспроста ныло сердце, исходило болью. Злодейская рука изувечила кровинку, нежную медовую щеку рассекло лезвие. «Помоги, Богоматерь!» В голове Аксиньи набилось одно – наказать, да со всей жестокостью. Затихли разговоры и разбрелись по горницам все обитатели большого дома. Горбунья качала в зыбке Феодорушку, причмокивала губами. Аксинья была ей благодарна за помощь. Вернуться к ней силы заберет младшую дочку в свои руки. И никому ни единой душе не отдаст, а пока... «Отчего Лукашин ребенок в твоей горнице?» Нютка с подозрением глядела на младенца в зыбке. «Не о том речь ведем», — нахмурилась Аксинья. Аксинья знала все ответы, но глядела сейчас на дочку свою, ждала правды. «Я не виноват, он. Ты и так все знаешь, Еремеевна все рассказала». «А скажи ты, дочь, как все было?» Нютка путанно взахлеб, будто слова не умещались во рту, говорила о том, как Илюха, Семенов сын, учил ее новой забаве. Как проворен он был, как ловко нож летал в стенку. Настаивала дуреха, что нет его вины. «Сама я дернулась, сама!» Аксинья слушала ее. Темное, мрачное поднималось из самого нутра ее. Ненависть к незадачливому парнишке. Его ненадежному отцу, ко всему их семени птичьему. «А помнишь ты, как чуть Богу душу не отдала? Так погляди на ногу, и сейчас шрам змеится. А помнишь, как дядька твой сгорел? Возьму тебя в еловую, на могилку сходим. Где Илюха-петух, там беда твоя. Горе мое, и с тем ничего не поделать». «Не виноват, не виноват», — повторяла Нютка, когда мать отправила ее в горницу. Ушла она давно, а в ушах Аксининых все стояло дочкино отвратное. «Не виноват». Горбунья качала младенца, счастливая в своей невозмутимости. Протянула его матери. Молоко из полной груди сразу брызнуло в открытый рот. «Избави, святая покровительница Феодора Царьградская, от упрямства и слепого преклонения перед мужчинами», — повторяла Аксинья, надеясь, что преподобная простит опечаленной матери вольность речей. Давно не чуяла она в себе такой безудержной ярости. Силы, что могла сбить с ног вала. Аксинья ходила из угла в угол. Еремеевна увещевала ее, просила успокоиться. «Да где же они?» Аксинья принималась за шитье, крохотную рубашонку, но знала, что из стежка не сделает ни сейчас. Ближе к обеду заскрипели ворота. Дворовые псы залаяли, возвещая, что в ограду зашел кто-то чужой. Аксинья глубоко вздыхала, ища мудрой умеренности и справедливости. Но находила только одно – свирепое желание кинуть нож точнёхонько в лоб. Точно отрок-переросток. Третьяк поклонился Аксинье. Сейчас в нем не было и тени насмешки. Он толкнул вперед двоих в толстых тулупах, неловких, выдернутых из родной избы. Оба склонились так низко, как могли. Она глядела на них, дивилась судьбе. Семен — старый друг, полюбовник, помощник и предатель, о котором забыла, не смел поднять взгляда. Ей вдруг сделалось смешно. Стыдно за себя, за то, что было между ними давно и без разума. Илюха шарил глазами по закоулкам, видно, искал Нютку. Ишь, размечтался. Аксинья велела Анне приглядывать за дочкой, чтобы глупостей не наделала. «Семен Петух, сын твой Илюха, сотворил бесчинство с дочкой моей, ведаешь о том?» Голос Аксиньи заполнил теплые сени, ударил в оконца слюдяные. Не ведала она о таком даре. «Бесчинство, да как же!» «Надо же!» — излечился Семен от глухоты своей. «Слышит, что надобно». Она разглядывала худое, подъеденное первыми морщинами лицо, глаза цвета травы, и оставалась равнодушна к прошлому. «Кинул нож твой сын. Дочка моя чуть глаза не лишилась», — сказала тише и проще. Илюха задвигал желваками, видно, хотел возразить. Но отец успел дать ему подзатыльник, шепнул: «Молчи, олух». «Виноват, прости, подлеца, не со зла он. Как вину-то искупить?» Семен говорил так, словно Третьяк не стоял за его спиной с оголенной саблей. Не сидели рядом Еремеевна и служанки, что бросили все дела ради сегодняшнего судилища. Сладко, будто Ксюша, смешливой, забавной, из другой жизни. Напоминал об озере, о медовых словах и ласковых руках своих. Глупец. «Оскорбил твой сын дочь купца и...» Аксинья утром просила совета у дьяка и запомнила все, что сказал знающий. «Взыщут с тебя рубль». Семен пошатнулся, в такой страх его повергли слова. «Смилуйся ради Иисуса Христа! Нет у меня таких денег!» Мужик упал на колени, и Аксинье тошно стало от того, что сама она устроила. «Встань, я сына твоего хочу услышать, говори!» Она смотрела на Илью и понимала, что могла бы сама забить до смерти. На погибель дочке послан на бесчинство. Убрать, услать, защитить Нютку. «Илья, проси милости!» — вновь шептал несчастный отец. А отрок молчал, вперев глаза в пол, отскобленный до белизны. Третьяк завозился, явно желая дать наглецу оплеуху. Все ждут слов какого-то сопляка. Точно он священник у алтаря. «Пусть Нюта скажет правду», — вымолвил Илюха. Аксинья поняла, что сердце ее не сыщет милости для наглого сына Семенова. Вечером Третьяк отхлестал кнутом Илью. Аксинья слышала крики его, вспоминала обо всем, что сотворил отрок, и шептала по делам. Уже седмица минула после возвращения с заимки. Жизнь в строгановских хоромах потекла по-старому. Великий пост утихомирил всех. Лукаша проводила дни с улыбчивым сыном, ходила с ним взад-вперед, взяв за цепкие ручонки. Всякий улыбался, глядя на заботливую мать. Еремеевна и ее работящие внучки скребли, мыли дом, что и так сиял чистотой. Анна ждала вестей о своем беспокойном муже. Непрестанно молилась и с каждым днем становилась все бледнее. Даже рыжие волосы ее утратили сияние. «Спасибо тебе за помощь». Мешочек с монетами перешел в крепкие обветренные руки повитухи. Горбунья кивнула, развязала льняной шнур, пересчитала плату и, оставив себе несколько монет, остальное протянула Аксинье. «Твое все, ежели бы не ты, спасла нас, и меня, и Феодорушку». Аксинья знала, что рожала тяжело, как почти всякая немолодая мать. Утроба исторгла дитя раньше срока. Криком исходила в первый раз, рожая Нютку. А здесь улетела в первую же ночь туда, откуда порой не возвращаются. Анна Рыжая долго описывала умелые руки Горбуньи, что вытащили Феодорушку. Аксинья вернула деньги повитухе, повинуясь безотчетному порыву, обняла ее. Ощущая вздрагивающую благодарную спину, прослезилась и сама. Она повторяла горбуньи раз за разом. «Оставайся у меня, дам тебе кров и пищу». Но та трясла головой и показывала руками «хочу уйти». Хозяйка проводила повитуху до ворот, перекрестила ее и пожелала процветания. Она, полюбовница богатого купца, откусившая изрядный кус от каравая удачи, ощущала свое сходство с горбатой повитухой. То и за человека-то не считали. Видели за уродством немотой глупость и второсортность. Аксинья не знала о судьбе ее, не знала о прошлом, о доме и родных. Но сейчас, прощаясь с повитухой, чувствовала в сердце пустоту. Иногда в жизни появляются люди, что становятся ближе иных родичей. Она вернулась в горницу, вытащила из богато украшенной зыбки Феодорушку, прижала к себе дитя. Так и не набралась смелости. Не раз обмакивала перо в чернила, выводила Степан, ставила жирную помарку, тем заканчивала письмецо. Строганов ждал рождения сына, наследника, и страшилась от него услышать гневные слова. «А ничего, увидит тебя, обо всяких сынках забудет», — ласково говорила она дочке и разглядывала ту словно в первый раз. Феодору нарекли без материного слова, но с именем Аксинья всем сердцем согласилась. Вспомнила о покойном брате Федоре, любви своей и скорби. Радовалась грешница дару, что послан небесами. Помнила, что с греческого Феодорушка – дар Бога. Не походила младшая дочь на старшую, как утро не походит на вечер. Карие с темным отблеском глаза, светлый пух на голове, что обещал превратиться в русые косы. Безмятежность и сладкий сон, дитя не спешило огорчать Аксинью. Нютка кричала вдвое громче. Сердце за нее болело сразу. Как поглядела на синеглазку, так ворохнулось что-то и не отпускало. Буря в ночном лесу, а Феодорушка ясный день. Темно-серые коты под зыбочкой лежат, под зыбочкой лежат и хвостами шевелят. И Феодорушке моей засыпать велят. Аксинья мурлыкала слова, кажется, они сами лились на язык. Коты лежали рядом, словно в колыбельной, грели ее ноги, поблескивали желтыми глазами. «Мамушка!» Аксинья так и заснула, качая зыбку с младенцем. Вздрогнула, услышав настойчивый голос старшей. В ночи не найти покоя. «Мамушка, отчего ты так со мной? За что?» Нютка день-деньской рыдала в своей горнице, на глаза матери не показывалась. И Аксинья рада бы успокоить свое дитя, да только не придумал Бог способа. А нынче, глядя на изреванную дочь, шептала: «Жестокая мать!» «Сусанна, станешь постарше, родишь дитя и поймешь, я права!» «В чем? Илюху во всем винишь, словно он нарочно! Он всегда защищает меня, он, только он один!» Дочь говорила и говорила о том, как хорош Илюха. Аксинья слышала одно: мать не защищает, мать нехороша. «Прости ты его, прости, мамушка!» Отец приедет и решит. Аксинья верила, что Степан поступит справедливо. «Надобно отплатить за бесчинство, теперь Илюха не ребенок». Дочка, услышав заветное «отец», шмыгнула красным носом, утерла слезы и сопли, что смешались вместе, воссела на лавку. Аксинья легонько покачивала зыбку, тешила себя надеждой, буря прошла. «Мамушка, скажи, отчего ты с ней возишься? Лукерья ей не подходит, кривится, будто крысу видит. Отчего она ребенка не берет?» Аксинья оцепенела, пытаясь нащупать гать поперек болота. Правду сказать или ложью растекаться по... «Сестрица она мне, да?» Синие глаза, мытые соленой влагой, потемнели. Выросла дочка, не обмануть, не отвертеться. Аксинья кивнула. «Только отец велел...» Она замялась, как рассказать то, что самой не ясно. Священник записал, что Феодорушка – дочка голубой Лукаши. Для всех так оно и будет. «Для чего обманывать людей?» Нютка уже выпятила подбородок. «Отец твой за дитя боится. Защитить решил до поры до времени. А потом своим признать». «А за меня я не дитя?» «Дочка!» — хотелось крикнуть Аксинье. «Ты словно трехлетка, обидчивая, упрямая, а надо бы взрослеть». Нютка подошла к Зыбке, поглядела на младшую сестрицу. Она не выказала умиления, не погладила дитя по гладкой щечке. Фыркнула и покинула горницу, утащив трехцветную кошку. «Смирит ревность, да признает сестрицу», — утешала себя Аксинья. Да тут же всплыли в памяти злые слова Василисы, старшей сестрицы, что всю жизнь ненавидела младшую. Ухнула сова предчувствие, и это не признает. Рыжая Анна носилась по горнице, точно охваченная бесами. Антошка, малое дитя, крутил головенкой, не поспевал за яглой матерью. На домашнюю рубаху натянула однорядку, замотала голову платком, забыв о повойнике. Аксинья с жалостью глядела на обезумевшую пташку. Утром дьяк, что получал от строгановых мзду, принес недоброе известие. «Анна, угомонись, угомонись, душа моя!» Ласково увещевала Аксинья, но малодуха не слушала ее. «А он, как он? Я не могу, слышишь, не могу!» Повторяла и рвалась из рук и вновь натягивала сброшенную было на пол одежу. «Не нужно, Анна, туда идти, выплачь горе свое, помолись, мы с тобою!» Аксинья знала, что речи ее бессмысленны и жестоки. И малодуха поступит по-своему. Кто бы слушал чужие слова на ее месте? Они больше не говорили, сдерживали слезы и крики. Страшное предчувствие лишало их связности поступков и помыслов. Обрядившись в темные невзрачные одежды, вышли они из дому, направились к площади. «Глядите, ведут их!» — выкрикнул парнишка не старше Нютки, и зеваки подняли крик. «Ироды поганые, Господи, спаси!» Толпа гудела, бесновалась, крестилась и переминалась ноги на ногу в ожидании зрелища. Лихие карманники резали кошельки, кудахтали бабы, боясь потерять детей. Ухмылялись мужики, где-то рядом скоморохи распевали похабщину про попа и попадью. «Анна, пойдем отсюда!» Аксинья потянула ее за руку, надеясь, что опомнится, убоится, поймет. Но рыжая вырвалась, расталкивая людей. Нарываясь на окрики и глумливые усмешки, пробивалась все дальше и дальше к помосту. Аксинья пошла вслед за ней и получила свою долю недобрых речей. Но локти ее работали смело, а ум готов был ответить гадостью на гадость. Она потеряла Анну среди толпы. И кто толкался здесь в разгар дня в ожидании того, что не надобно видеть? «Анна, Нюра!» Повторяла она, но толпа поглощала все крики. Пожилой купец, углядев рядом женщину, махнул Аксинье, мол, помогу. Пошел вперед, толкая и швыряя народ. Все подчинялись бобровой шапке и богатой песцовой шубе. «Тати, тати!» Побежал ропот по сотням голов. Аксинья увидала Анну у самого помоста. Настигла ее, обняла. Да только все утратило значение. Анна глядела на троих осужденных, глядела так, словно время остановилось. Молодой дьячок долго читал указ, заикаясь на каждом слове. Аксинья, схватив за локоть несчастную молодуху, думала лишь об одном. Как бы та ни упала, не зашиблась головой о доски. Услышала лишь «Ефим к клещи за татьбу и разбой карается смертью». Укусила руку, чтобы не закричать. А каково сейчас Анне не помыслить? Как хотелось Аксинье выскочить да завопить на всю Ивановскую. Неправедно осудили Ефима, жив был, жив Тошка. Дьяки да целовальники правду мою слушать не хотели, напраслину возвели. Кто знает, может быть, сгребла смелость в большой костер, вышла к добрым людям. Только вспомнила голову, болтавшуюся на ветке, да рассказы Фимкины, и костер потух. Анну трясло от страха, ненависти, любви. Много лет назад Ульянка стояла на той же площади. Глядела на помост с той же страстью, да молилась за Григория. Сейчас плачет среди языков адского пламени, жалеет дочку свою несчастную. Веселица приковывала взгляд, толстые жерди, веревки с петлей. Неотвратимая, злая. Тощий палач, что выглядел ребенком, развязывал первого лихого человека. Не было в движениях его степенности, страх вперемешку с неловкостью. Служилый, глядячи на несуразного палача, скривил рожу, оттеснил его в сторону. «Уйди, неумеха!» Сам развязал руки, позволил поклониться честному народу. Сам продел черную, словно обугленную голову, сам толкнул. И глядел вниз на болтающееся, теряющее последние капли жизни существо. Палач развязывал руки второго татя. Рыжего, бесстыже ухмыляющегося. И Аксинья пыталась поймать его взгляд и одарить теплом. Но Фимка, Ефим клещи, лопоухая головешка, вши на гребешке, смех, язык без костей, не увидел ее. «Муж, Ефим, Ефимушка!» Уже кричала Анна. Рыжий тать увидал и ненаглядную жену, и Аксинью. Он поклонился до земли, неловко, с трудом переступая ногами. Попросил прощения у честного народа, всякий так делал. Но не толпе кланялся, а только им. Анне, рыжей красавице, и той, что поддерживала во всякой беде. Не дожидаясь служилого, Ефим сам доковылял до края помоста. Просунул голову в петлю, Анна все глядела, не в силах отвести взгляда. И шагнул Ефим в пропасть, навстречу земному покою и суду милостивому. Аксинья нянчила Анну точно свое дитя. Заплетала косы, пела те же колыбельные, что маленькой дочери. Поила отваром душицы, мяты и одолень травы. Приводила Антошку, тот забирался на мамку и требовал внимания. Ух, выломала духа третий день. Иступление ее начинало пугать Аксинью. Сама пережила много потерь. Схоронила брата и родителей. Рыдала над могилой братича Матвейки. Но в плаче Анны она ясно чуяла это. Была не только тоска, испепеляющая неистовая жалость по мужу, но и страх перед будущим, перед жизнью вдовой. Черной, обугленной, перед крушением всех надежд. Аксинья пригладила огненные волосы молодухи, что раскинулись по изголовью. Плешина, которую Анна всегда прятала, открылась ее взору, и нежность захлестнула ее. Губы сами собой начали разговор, хотя она и не ждала, что вдова услышит. «Годы прошли и забыли о несчастье». А знаешь, как испугалась, когда ты горшок с горячей похлебкой вылила? Да прямо на головешку. Ты заходилась ревом прямо как сейчас. Как я к тебе рванулась, да без сторожкости. Тогда дитя потеряла. Да, Анна, любая горесть в прошлое уходит. А чего? Молодуха икнула. Ты о том никогда не сказывала. Да, видно, к слову, не приходилось. Аксинья редко трогала прошлое, особливо печали да неприятности. Всегда казалось ей, что лучше поменьше о том говорить и не напоминать недоле. Анна, словно тонущий, уцепилась за рассказы о прошлом, о матери, Аксинья сейчас без злости и бешенства поведала ей многое. О дружбе до предательства, о любви до черной ненависти. О том, что все горести проходят, дай только срок. Аксинья не слала весточки, но Степан знал, с ней и ребенком все хорошо. Жизнь его шла какой-то немыслимой загогулиной. Отличалась от обычной, как пляски чертей от плавного танца девок на троицу. Ни сын, ни муж, ни хозяин, словно дерьмо в проруби. Однако ж грех жаловаться. Любовь на сердце, две дочки за пазухой. Богатый дом, надежда, что загогулина выпрямится. Снег таял и стекал в реки. Саней пересели на быстроходные кочи. Волоками шли который день, а Степан все торопил и торопил людей. Скорей, скорей в Соль-Камскую к семье, как Синье. Семья. Тепло разливалось по телу. Забывала про мокших ногах и чирье, что вылез на заду. А в шах, поселившихся в заскорузлом кафтане. Отцовы хоромы в Соль-Вычегодске – последняя остановка перед долгожданной встречей. Баня, чистая одежда, сытный ужин. Радостный братец Максимка, вечерняя служба. Отец, что казался похожим на себя прежнего, расспрашивал о Москве, о купеческих делах Иосипе Козыре, хвалил сына. Вечером Степан развалился на лавке, вытянул усталые ноги. Молодой слуга мазал кровавые мозоли каким-то порошком аглицкого доктора, коего отец ценил больше сына. «Степан Максимович!» Склонила голову девка и лукаво блеснула глазами. «Тебя зовут». «Кто?» — рыкнул он. «Поди прочь, я отдыхаю». «Марья Михайловна зовет в свои покои, очень просит». Девка вновь улыбнулась и подошла ближе. Качнула крепкой грудью перед его носом. Охальница. «Ты чего?» Рыкнул еще громче. Слуга вздрогнул и выронил бутылек с мазью. «Степан Максимович», — ласково сказала девка. Лишь тогда узнал распутницу, что прошлой весной исцарапала уды. «Можно я?» Она подняла прокинутый бутылек, оттеснила слугу. Гладким пальцем, видно, не грязной работой занята. Зачерпнула мазь темную, словно болотная жижа. Стонала громко, целовала срамно до без устали. Он вспомнил про ее губы, естество напряглось. В той же трясине можно утопнуть. «Пошла прочь отсюда. Дорогу в покой мачехи сам найду». Девка поклонилась ему и побежала, точно кошка, которой прищемили хвост. А Степан с проклятиями стер темную жижу с кровавых ног и пошел в гости к той, кого ненавидел. Сколько ж лет не видал мачехи, не вспомнить. Она сидела в своей горнице, точно паучиха, оплетая паутиной весь дом. Не думала старухи, прогонял из памяти ее презрение, крики. Угрозы утопить в болоте, ежели вновь к сынку подойдет. Мачеха стояла у оконца. В темном платье, укутанная в платок, точно монахиня. Руки теребили четки из яшмы. Узкие губы шептали то ли молитвы, то ли проклятия. Худая, высокая, морщинистая, с такой прямой спиной. Точно дни и ночи проводила, опершись о стенку. «Что надобно тебе?» Старался говорить спокойно, да только сапоги грызли окровавленные ноги. «Как был глупцом, так и остался. Мечешься ты по жизни, Степан, точно слепой кутенок». Выцветшие глаза впились в его лицо. «Нравится унижать, как и два десятка лет назад». «Да Бог таких хранит и грешников, и остолопов. Отводит беды, словно в колыбели качает». «Твоими молитвами», — Степан поклонился. «На все ты готов ради наследства». «Мое по праву, да только я твоим сынкам не помеха». Степан шагнул ближе к старухе. Так близко, что учуял ее запах. Ладан, старая кожа и воск. Знаю, что Хрисогонка по твоему велению убийц подсылал. Ты, богомолица, смерти моей хотела. Тебе худого ничего не сделаю, отцу не скажу». Он молча глядел на мачеху и бровью не повела. «Марья Михайловна, все одно ничего не выйдет». Он сжал шуей холщовый мешочек с царь травой. «Головорез твой в могиле, все те, кого ты подсылала, тоже. Оставь меня, семью мою и людей моих в покое. А иначе защищаться буду и...» Он не договорил, а мачеха побледнела. Степан поклонился еще раз, оставив за спиной своей старуху, что превратило детство в крапивные заросли, что пыталось уничтожить его, убрать с дороги. Сейчас, будучи дважды отцом и неправедным мужем, он мог понять ее злые слова, розги, синяки, и волчица бьется за своих детенышей. Марья Михайловна проводила гостя тяжелым взглядом, учуяла в сердце своем застарелую ненависть, пошла в киотную к иконам и покаянию. 2 дня и 2 ночи она провела там, отказываясь от пищи и питья. Марья Михайловна, жена Максима Яковлевича Строганова. Родители да подруги считали ее замужество счастьем. Мыслимо ли стать женой одного из сыновей Якова Строганова, что почти царем слыл на землях пермских и уральских? Так оно и было. Марья точно царица миловала и наказывала, закупала жемчуга да золотые нити, наполняла кладовые отборными тушами, свиными, дичью, диковинами из южных земель. Отказа ни в чем не знала. Да только сын, наследник, все не являлся на свет. Степка, вымесок мужнин, испортил все. Была самовластной хозяйкой, что подчинялась лишь мужу. Стала обманутой женой, что рыдает ночами напролет. Может, смирила бы в сердце злобу, подчинилась мужу. Да пасынок оказался сущим чертенком. Глядел нагло, как нашкодивший кот. Базлал громко, пакости творил неустанно. Марья все ж родила сына. Хлопотала над ним денно и нощно. И забыла о злобе своей, вся уйдя в любовь материнскую. Максим Яковлевич отошел. Стал забывать про вымеска своего. Привозил законному сынку потешки да лакомства. На руках держал с нежностью великой. А Степка изничтожил брата. Увел на речку да утопил. Чтобы тогда яростно и готовой крушить все Марье не говорили, знала. Нарочно, все нарочно сделал. Ведь велела выпороть так, чтобы места живого не осталось, чтобы в смоле огненной кипел. А стервец спасся. Вымески они живучие. Позже, выпестовав 2 сынков, чудом уберегла их от Степки. От хворей и всех врагов. Она смирила душу молитвами и беседами с духовником. Текли годы, росли дети, гордость и счастье. Проклятый пасынок редко появлялся в отцовой вотчине. Навлекал на себя гнев Максима Яковлевича, Марья была спокойна. Лишь иногда мелькала в ней обида. Отчего старший Ванюшка уступает вымеску, робеет перед ним. А должен бы Степка у сапог его ползать. Словно гром средь погожего неба обрушилось на нее решение мужа. Делить наследство поровну меж Иваном, младшим Максимкой и выродком. Точно незаконный сын может встать вровень с законным. «Да как же так, муж мой, устыдись!» Повторяла она денно и нощно. В глаза Максиму Яковлевичу перед чистым ликом Иисуса Христа, перед мудрой Богородицей. Муж выжил из ума и настаивал на решении. Волю свою втиснул в грамотку, заверенную воеводою. Песцы написали ее в 6 рук и отослали в Москву и Нижний Новгород. Нет ей покоя. Сколько лет боролась она за сыновей своих. и, кажется, зашла слишком далеко. Ежели Бог не простит...